Глава 12. День выдался насыщенным. Как и планировали, мы вдоволь накатались на канатных дорогах, а потом отправились глазеть на олимпийские объекты. Последние нам, впрочем, довольно быстро надоели, и мы свернули в кафе. Готовили в Адлере вкусно. Каждый из нас слопал по куче всего, а потом Георгию пришла просто замечательная идея арендовать велики. Кто же знал, что с набитыми животами велопрогулка по набережной – такое себе удовольствие. Но мы же упорные. Мы примерно час строили из себя фитоняшек и только потом оставили съеденные люля-кебаб в покое и рванули купаться. Людей на пляже было неприлично много. Виола, конечно, сразу стала коситься на меня с тревогой, и мне пришлось сделать кислую мину. С ней я и плескалась, превозмогая желание хохотать и визжать от удовольствия. Когда все устали и выбрались из воды, Георгий стал агитировать племянницу на поход в парк аттракционов. Она попыталась отмазаться, но он тут же разбил все ее возражения одной единственной фразой. «Подумай о Лиде. Она, наверное, с детства мечтала побывать в таком парке». Я чуть было не ляпнула, что на каруселях меня вообще-то жутко укачивает. Но вовремя прикусила язык. Раз Георгий сказал, что все ради меня, значит, надо терпеть. Через 20 минут мы уже грузились на первую карусель. Домой мы возвращались по темноте. Виола фонтанировала восторгом, а меня жутко мутило. Мысленно я, наверное, раз 200 пообещала себе, что больше не подойду ни к одному аттракциону. Наконец мы подъехали к дому. Павел тут же вышел на крыльцо. На его лице читалось раздражение. Он несколько раз звонил нам, пока мы были еще в пути. Волновался. Я уже приготовилась к отповеди. Но стоило Павлу заметить счастливые глаза дочери, как лицо его тут же смягчилось. «Пап, ты даже не представляешь, как классно мы провели день!» Завопила Виола, еще выбираясь из машины. «Мы в стольких местах успели побывать!» Она бросилась к отцу и повисла у него на шее, как котенок на шторе. Ласково чмокнув дочь в макушку, Павел сказал. «Я очень рад это слышать. А еще я что-то жутко соскучился. Завтра не ездите никуда, ладно? У меня свободный день. Имею же я право хоть немного побыть с единственной дочерью». Виола с беспокойством посмотрела на меня. «Не переживай, не заскучаю», — заверила я. Она и Павел ушли в дом, а я, кое-как отогнав очередной наплыв дурноты, повернулась к Георгию. «Ты завтра уже уезжаешь?» «Да, с утра», — с грустью ответил он. «А почему ты спрашиваешь?» «Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз». Я хотела обсудить с ним надвигающийся день рождения моего деда, на который мне позарез надо было попасть. Георгия от моих слов будто подменили. Он просиял и даже выпрямился. «Я приду к тебе сегодня ночью», — пообещал он. «После того, как Виола заснет». «Да, можно, в принципе, и сейчас все обсудить». Георгий почему-то смутился, быстро огляделся по сторонам. «Нет, сейчас не надо», — шепнул он. «Ночью». «Ладно, ночью так ночью». Мне даже и в голову не пришло, что он может что-то там себе надумать. Но он надумал. Ага. Заявившись ко мне минут через 20 после объявленного Павлом отбоя, Георгий тут же прижал меня к стене и накрыл мои губы поцелуем. Это было что-то. От неожиданности я задергалась, как электрик, перепутавший фазу с нулем. Задергалась и зарядила своему озабоченному гостю коленом в пах. Георгий застонал и сложился пополам. «Ты чего творишь?» — зашипел он. «Это ты чего творишь?» — сердитым шепотом возмутилась я. «Какого черта ты полез целоваться?» «А разве ты меня не за этим позвала?» — искренне удивился он. «Что? Нет, конечно. Я хотела обсудить с тобой деловой вопрос». «Серьезно?» — он переменился в лице. «Представь себе!» «Ну, извини тогда», — пробубнил он без малейших признаков чувства вины на лице. Просто во дворе ты так на меня смотрела, будто я тебе очень нравлюсь». «Нравишься?» — подтвердила я. «Как человек и как наниматель. Но шашни я с тобой водить не стану». «А вот зарекаться не надо», — Георгий самодовольно ухмыльнулся. «Я решительно настроен вскружить тебе голову». «Так...» Я сложила руки на груди и попыталась сделать серьезное лицо. «Вообще-то все, что ты сейчас говоришь и делаешь, называется харассмент». «Но я же не пристаю. Я всего лишь хочу поухаживать». «Зачем? Зачем портить такие удачные деловые отношения?» «Ты мне нравишься. С первого взгляда понравилось, когда явилась на собеседование с шариками». «Любишь придурочных?» Не удержалась от подколки я. «Есть немного. И я на полном серьезе предлагаю тебе встречаться». «Не хочу. К сожалению, не разделяю твоих чувств». Он не поверил. Разлохматив рукой светлые волосы, заявил. «Твоя строптивость только раззадоривает. Что же посмотрим, что ты скажешь через месяц?» «Звучит как угроза». «Я просто умею добиваться своего». Он подошел ко мне и осторожно приподнял пальцами мой подбородок. «Я сделаю все, чтобы однажды ты сказала мне «да».» Я отстранилась. «Знаешь, иди-ка ты к себе». «Но ты же хотела что-то обсудить». «Хотела, но теперь как-то нет настроения с тобой разговаривать». «Да ладно тебе». Георгий по-хозяйски развалился на моей кровати. «Выкладывай, чего стряслось». Я невольно возвела глаза к потолку. «Ох, ну почему все так сложно? Мне хотелось, чтобы Георгий как-то помог мне с днем рождения, но его внезапное признание совершенно выбило из колеи». «Ну давай же, Лида, рассказывай!» Мой потенциальный помощник нетерпеливо заерзал. «А ты точно не будешь больше набрасываться?» «Что я, животное, что ли?» Георгий как будто даже обиделся. «У меня совсем другие планы. Я хочу сделать так, чтобы ты сама на меня накинулась». «Да уж, бывают же такие упертые». Стараясь не встречаться с Георгием взглядом, я быстро объяснила ему, зачем, почему и насколько мне нужно отлучиться из Сочи. «По-моему, ты напрасно переживаешь», — в ответ заявил он. «Просто скажем Виоле, что ты едешь в гости ко мне, хочешь посмотреть Краснодар или там пошопиться. Фигня вопрос, короче». «Думаешь, она поверит?» «Гарантирую». Его железобетонная уверенность заставила меня улыбнуться. Георгий принял мою улыбку на свой счет. Он снова оживился, похлопал ладонью по постели, приглашая сесть рядом с ним. И в этот самый момент в дверь неожиданно постучали. Мы даже слегка вздрогнули. «Скорее всего, это Виола», — шепотом предположил Георгий. «Наверное, приснилось что-то нехорошее или, наоборот, бессонница замучила». «Наверное». Я стянула его с кровати и стала пихать по направлению к ванной. «Думаю, тебе лучше спрятаться». «Зачем?» «Мало ли, что ребенок подумает. Прячься давай». Георгий забубнил что-то возмущенное, но потом все-таки уступил. Я закрыла за ним дверь ванной, поправила сарафан и только потом отперла дверь. На пороге стояла отнюдь не Виола. Нет. Поздним визитером оказался Павел. «Привет!» — тихо проблеяла я, хлопая ресницами. «Да вроде виделись уже», — хмуро пробормотал он, входя в комнату. «Не разбудил, надеюсь? Я просто заметил, что у тебя свет горит, потому решил зайти». «По-твоему, я сплю в одежде?» Он покосился на меня с раздражением. «Откуда мне знать? Я над этим вопросом как-то не задумывался». «Ладно, проехали», — сказала я со вздохом. «Ты чего притащился-то?» Павел слегка смутился, отвел глаза. «Я тут подумал. Короче, извини за те гадости, которые я тебе недавно наговорил». «Какие именно?» — уточнила я. «Ну хватит уже глумиться. Я про слова о том, что ты охотница за богатыми мужиками». Я кивнула, и он, чуть приободрившись, продолжил. «Короче, я погорячился немного. Никакая ты не охотница. Обычная девчонка без царя в голове. В общем, не обижайся на меня, ладно?» Я не знала, что ответить. Не могла сообразить, он извиняется или все-таки продолжает обзываться. «А, да», — вспомнил Павел. «Еще я хочу сказать, что очень признателен тебе за то, что ты делаешь для моей дочери. За те несколько дней, что ты у нас гостишь, она переменилась к лучшему. Улыбается, даже загорела немного». «Я очень рада, что мое присутствие полезно», — вежливо отозвалась я. «И гарантирую, у меня и в мыслях не было никаких уловок и манипуляций. Просто мне хочется нормально общаться. Все же в одном доме живем». «Да, я понимаю», — поддакнул он. «Даже не знаю, что тогда на меня нашло». И вот в этот самый момент, когда мы уже почти окончательно помирились, из ванны раздался странный грохот. Видимо, Георгий что-то уронил. Павел вздрогнул и вытаращил на меня удивленные глаза. «Что это?» «Наверное, что-то в трубах», — соврала я. «Бывает». Он усмехнулся, в два шага достиг ванны и распахнул дверь. Прямо за нею с вантузом в руке стоял Георгий и глуповато улыбался. В глазах Павла заискрили молнии. «Так, а ты что здесь делаешь?» Лида пожаловалась, что у нее вода в раковине плохо уходит. Решительно по-деловому рапортовал Георгий. «Вот, решил посмотреть». «С каких это пор ты у нас разбираешься в сантехнике?» «С давних, Паш, с давних». Георгий перевел взгляд на меня. «Ну все, Лид, можешь не переживать. Засор устранен». «Замечательно!» — воскликнула я. «Как говорится, спасибо тебе большущее». Георгий передал вантус Павлу и театрально раскланялся. «Я к себе. Если что-то еще понадобится, смело обращайтесь в любое время дня и ночи». Через секунду он скрылся за дверью. Павел некоторое время смотрел ему вслед, а потом повернулся ко мне. На его лице не было и следа былой приветливости. «Наверное, это волосы виноваты», — промямлила я. «У меня дома слив тоже частенько забивается». Глаза Павла сузились до щелочек, а потом он медленно, с расстановкой, сказал. «Да ты у нас, я смотрю, настоящий стратег. Времени даром не теряешь. А что? Правильно. Надо же сразу по нескольким целям бить. Авось где-нибудь да выгорит». «Это ты сейчас о чем?» Павел не ответил, молча развернулся и вышел вслед за Георгием. Прямо с моим вантузом. «Нет, ну какая безответственность? А если у меня и правда слив забьется?»